повышает давление в нижних слоях атмосферы и обеспечивает постоянную ясную погоду. Наши наблюдения заставили отказаться от этой гипотезы. Циркуляция атмосферы Центральной Арктики оказалась более сложной, и погода здесь, в общем-то, почти не отличалась от погоды в районах окраинных морей Северного Ледовитого океана. Систематическая передача метеосводок с дрейфующей станции и распространение их в системе Международной службы погоды позволили метеорологам всех стран Северного полушария точнее составлять прогнозы погоды. Огромный интерес представлял для ученых дрейф льда. Исходя из имеющихся сведений, анализа дрейфа Нансеновского Фрама, остатков экспедиции Делонга и других данных, можно было предположить, что лед повлечет нас от полюса в сторону Атлантического океана со скоростью около 1 мили в сутки. Мы рассчитывали весной 1938 года оказаться на широте северной оконечности Шпицбергена или земли Франца Иосифа 81-83 градуса. Наша жизнь на льдине опровергла все расчеты. Первое, что мы обнаружили, это чрезвычайно прихотливое, казалось бы, лишенное всякой закономерности движение льдины. Она шла сложным путем, делая частые петли и постоянно меняла направление движения. При этом, как ни странно, льдина почти не поворачивалась. Частые и точные астрономические определения скоро позволили нам установить, что движение льдины определяется двумя факторами. Ветер увлекал льдину со скоростью около 0,01 своей скорости и по направлению, отклоняющемуся от направления ветра вправо примерно на 40 градусов. Отклонение следовало ожидать в результате действия вращения Земли. Это движение складывалось с некоторым постоянным для данной области океана движением всего ледового покрова, имеющим скорость от 1 мили в сутки у полюса до 10 миль в сутки в Гренландском море и направленным к югу примерно вдоль 15 градуса западной долготы. Суммарная же скорость дрейфа оказалась значительно более высокой, чем ожидалось. Найденные нами закономерности дрейфа льда имели не только познавательное значение. На них опирались ледовые прогнозы, позволявшие морякам правильно рассчитывать пути кораблей по Северному морскому пути. Для понимания механизма циркуляции атмосферы и океана, и в частности для разработки методов долгосрочного прогноза погоды, чрезвычайно важно знать поток тепла, идущего с воздухом и водой из Атлантического океана в Ледовитый. Наши метеорологические наблюдения позволили впервые, конечно, приблизительно, оценить поток теплового воздуха. Гидрологические дали первое представление о проникновении теплых вод в Ледовитый океан. Ранее было известно, что мощное теплое течение Атлантического океана, Гольфстрим, начинающее свой путь в Карибском море, проходит вдоль берегов Западной Европы, обогревая их, а затем теряется где-то на севере. Мы нашли его гидрологическими приборами на глубине в несколько сот метров и проследили на всем своем пути. Прихотливая линия дрейфа льдины позволила пересечь этот поток теплой воды несколько раз, определить его толщину и впервые оценить общее количество переносимого им тепла. Третий раздел наших работ был посвящен явлениям, разыгрывающимся над Землей в области ближнего космоса. Эти явления — магнитные бури, полярные сияния, нарушения радиосвязи и другие — вызываются потоками электронов и атомных частиц, рассеиваемых Солнцем, а также его ультрафиолетовым и рентгеновским излучениями. Электроны и другие заряженные частицы, отклоняемые постоянным магнитным полем Земли, проникают глубже всего в земную атмосферу в полярных областях. Поэтому именно здесь разыгрываются полярные сияния и особенно сильны магнитные бури. В то время еще не были созданы портативные приборы для регистрации колебаний магнитного поля.